Человек, составивший план для Обито, должен быть кем-то, кто очень хорошо знает клан Учиха, и может быть даже он сам из клана Учиха. Но Рури сказала, что до этого единственным человеком, который четко отделился от Конохи, был Учиха Мадара. Более того, Учиха Мадара уже умер в бою с первым Хокаге в долине завершения. Это факт, признанный всем миром ниндзя, и его достоверность крайне высока. Если это не он, то кто еще? Ведь велика вероятность, что человек, который так разбирается в Шарингане, является ниндзя клана Учиха. С другой стороны, если ему так нужен Шаринган Обито, зачем так заморачиваться? Лучше пойти прямо к любому джонину из клана Учиха, внезапно атаковать и вырвать у него Шаринган с тремя томоэ. После того, как Шаринган Обито продвинется, это будет просто пустая трата времени, если это всего лишь три томоэ. Итак, значит, Обито должен иметь потенциал открыть Мангекьё. О том, как открыть Мангекьё, Шаринган Шрейши мало думал. Методы бывают разнообразные. Например, увидеть, как любимый человек умирает на глазах, потенциально является хорошим способом, который откроет Мангекьё Шаринган. Если это Обито, то самый важный человек для него. Шрейши может думать только о Нахаририн. Короче говоря, текущей информации недостаточно, нужно сначала выманить змею из норы, и за это время как можно больше узнать про силы противника. Раньше я просил земляного генерала и водяного бога-дракона проверить врага. После этого враг, вероятно, уже знает, что я был за кулисами. У Конохи должны остаться некоторые слухи и записи, а также информация о земляном генерале и других его клонах. И у этой силы есть хороший уровень слежки за Конохой, поэтому для них не должно быть проблемой узнать об этом. Кстати говоря, Рури всегда говорила, что в последнее время у нее чешутся руки, и она хочет найти кого-нибудь, чтобы проверить свои силы. Было бы хорошо найти ей какую-нибудь работу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3271607. Глава 135. Сусанаи, 1.3. Глава 135. Сусанаи, 1.3. «Почему ты позвал меня?» Рури вошла в кабинет Шрейши и спросила, зачем она ему понадобилась. Закончив дело с Рауранам и источником Рюмьяку, Рури продолжала практиковаться так же скучно и монотонно, как и раньше. Будь то для того, чтобы продолжать развивать силу зрачка или развивать более сильные техники в режиме мудреца. Кажется, что Рури нашла способ продолжать становиться сильнее. Завидуя таланту Рури, Шрейши также должен был принять тот факт, что он обычный человек. По сравнению с этими гениями, его талант ниндзя слишком посредственный, поэтому он может найти только другой способ сделать себя сильнее. «Есть кое-что, что я хочу, чтобы ты сделала. Подумав об этом, я понял, что только ты можешь завершить это дело. Я не хочу передавать это кому-то другому. Хотя Бейкуган Наяни силен, она слишком полагается на Тайбзюцу. Помимо вакуумной атаки богов и улучшенной версии небесного вращения, ей также не хватает хороших широкомасштабных атакующих навыков. Она может и не справиться с этой таинственной силой, столкнувшись с наплывом врагов. Вакуумная атака богов и улучшенная версия небесного вращения являются мощными техниками, которые могут быть выпущены только при потреблении большого количества чакры, что не подходит в затяжных битвах. Враги, с которым они столкнулись на этот раз, скорее всего, имеют пользователя Шарингана, а также легендарную силу стихии дерева. По большому счету, Рури – ниндзя без недостатков. Ниндзюцу, тайбзюцу и гендзюцу – она в каждом направлении развита хороша. Даже самая слабая ветвь гендзюцу намного превосходит обычных ниндзя ее уровня. Более того, Шаринган также обладает способностью усиливать любую иллюзию, и в сочетании с режимом мудреца она будет хороша как в ближнем, так и в дальнем бою. Самое главное, лучший способ справиться с Шаринганом – это самому использовать Шаринган для борьбы с ним. Что, враг, сила за кулисами, манипулирующая белыми зицу? Ты беспокоишься о человеке с Шаринганом? Рури сузила глаза. Она знала об этой таинственной силе давным-давно, но в то время было слишком много вещей, с которыми им нужно было иметь дело, поэтому она не могла позаботиться об этом. Видя, что какая-то мышь прячется и наблюдает за кланом Учиха, ей было неловко. Но ей все равно интересен человек за кулисами, который прячется в темноте и обладает могущественным Шаринганом. Насколько ей известно, до этого единственным человеком из клана Учиха, покинувшим Конаху, был у Чихамадара, но было подтверждено, что он мертв, так кем же будет этот неизвестный Учиха? Думая об этом, Рури почувствовала, как в ее сердце закипает боевой дух. Если она сможет встретить его, это также будет хороший бой. Она сможет оценить силу владельца Шарингана, который сильнее, чем у нее, по словам Шрейши. Кстати, твои люди практикуют поглощение природной энергии? Шрейши вдруг что-то вспомнил и спросил Рури. Практика природной энергии может успокоить сердца людей. Проще говоря, она может улучшить психологическую устойчивость ниндзя. Для ниндзя-клана Учиха это особенно важно. В настоящее время только два человека едва смогли ощутить природную энергию. Рури нахмурилась, явно не очень довольная таким результатом. Два человека? Шрейши был удивлен. Метод поглощения природной энергии практиковали все ниндзя-клана Учиха в стране демонов уже некоторое время, но результата добились только два человека, и они просто ощутили природную энергию. Они поглотили ее. Другими словами, остальные ничего не добились. Их сердца не могут оставаться спокойными, чтобы сблизиться с природой, а внутренний мир слишком буйный. Особенно у тех, кто открыл Шаринган, способность ощущать природную энергию у них самая плохая. Рури так прокомментировала своих соклановцев. Но клан Хьюга уже в основном завершил базовую практику поглощения природной энергии. Что ж, это может быть связано с разными жизненными привычками ваших двух кланов, которые и вызвали эту разницу. Шрейши мог только так думать. Есть ли какой-то нестандартный способ помочь им? Когда Рури услышала про клан Хьюга от Шрейши, она немного расстроилась. Дело не в том, что она высокомерна, весь клан Хьюга из страны демонов, даже если сложить вместе с той белоглазой, они не справятся с ней одной. Простой клан Хьюга опередил клан Учиха, но когда было такое, что им на голову могли забраться другие. Тренировку, связанную с природной энергией, можно преодолеть только собственными усилиями. При этом ниндзя должен достичь душевного спокойствия. В противном случае, даже при содействии внешних факторов, им будет очень трудно пользоваться этим в реальном бою. Сражаясь с такой энергией в теле, можно показать результаты, превосходящие простую чакру в несколько раз. Если это продолжится, разрыв между вами и другими будет только увеличиваться. Шрейши настаивал, чтобы Рури не использовала уловки во время обучения своего клана. Хотя Шрейши может создать для них какой-то удобный инструмент, но их сила может легко выйти из-под контроля в реальном бою. Или, например, им будет требоваться много времени, чтобы войти в режим мудреца. Если они столкнутся с опасностью, то у них будет еще больше шансов умереть из-за этой силы. Рури вздохнула. Похоже, она тоже это поняла, поэтому больше не стала поднимать этот вопрос. Так или иначе, в ближайшие годы стране демонов не нужно сопротивляться никаким внешним врагам, как и не нужна эффективная боевая мощь, предоставляемая этими соплеменниками. Их задача – тренироваться, как можно быстрее овладевать природной энергией, а также воспроизводить и расширять население клана. Последнее очень важно. Процветание клана не может поддерживаться одним или несколькими людьми. Это будет не только утомительно, но и чревато проблемами. Рост населения является корнем процветания клана. Хотя это кажется очень вульгарной концепцией, но Рури очень поддерживает тех соплеменников, которые женятся и заводят детей как можно раньше. Даже если вы уже женаты, вы можете иметь больше детей. Даже если они продолжат рожать без остановки, средств у нее достаточно, чтобы содержать это новое поколение. Подумав об этом, Рури посмотрела на Шрейши странными глазами, а затем посмотрела на свой живот. Нужно забыть об этом, придется подождать, пока они полностью стабилизируют здесь положение, прежде чем рассматривать вопросы репродукции. Сейчас она одна из немногих топовых бойцов, и слишком легко попасть в неприятности, если у нее в это время надуется живот. Что случилось? Ничего. Тогда я пойду. Конечно. У нас есть агенты разведки снаружи, ты должна знать, как использовать коды, чтобы связаться с ними, верно? Спросил Шрейши. Да, я знаю. Ты хочешь взять с собой ниндзя восприятия? Люди, практикующие природную энергию, будут иметь некоторые навыки в восприятии. Но в зависимости от направленности ниндзя, его способность к восприятию может быть сильной или слабой. У таких ниндзя, как Рури, которые сосредоточены на бою, будет более слабое чувство восприятия, и она не так остро будет воспринимать, как другие. При столкновении с хитрыми врагами она может и не справиться. Нет, у меня есть кое-кто на эту роль. Рури отвергла доброту Шрейши и вышла из офиса одна. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak63648.3271608. Глава 135. Сусана Аи, 2-3. Глава 135. Сусана Аи, 2-3. Рядом с прудом сидел рыжий кот ростом со взрослого мужчину. При тучном теле и большом количестве жира у такого огромного кота, по мнению людей, его скорость передвижения будет очень медленной и неповоротливой. Сейчас его кошачьи глаза устремлены на жирную и вкусную рыбу в пруду как раз в тот момент, когда она собирается прыгнуть и поесть. Его прервал голос. «Юха, что ты здесь делаешь?» «Ах!» Казалось, он не ожидал, что кто-то заговорит с ним, поэтому он испугался и прыгнул в пруд, а когда его голова высунулась, у него в зубах уже была большая жирная рыба. «Рури сама, это вы?» Рури просто смотрела на оранжевого кота, ничего не выражая, что оказало большое давление на него. «Эта рыба здесь для вида, а не для кормления жирных котов». «Ах, вот как!» Рыжий кот Юха медленно отпустил рыбку обратно в пруд и выполз из воды. Оранжевая шерсть на его теле намокла, заставляя его от неудобства затрястись телом, чтобы избавиться от воды на теле. «У меня есть кое-что, что нужно сделать, когда я выйду, на этот раз ты пойдешь со мной. Я получу рыбку, жаренную в муке, Рури сама», с уголка рта Юха уже капала слюна. «Когда все закончится, я попрошу кого-нибудь приготовить тебе рыбу в муке. Я буду усердно работать для вас, Рури сама». Юха дал серьезное обещание, как зверь призыва, который также получил доступ к природной энергии. Боевая мощь Юха уже сделала его одним из лучших бойцов среди котов-ниндзя. В последнее время он также пытается интегрировать синдзюцу в свой стиль боя. По сравнению с силой, показанной в Конохе несколько месяцев назад, в этот момент он уже намного опаснее. Кроме того, у Юха хорошая способность восприятия, хотя иногда он немного опрометчив, но большую часть времени он надежен и является давним боевым партнером Рури. Также он очень прочный и может выдержать много урона. Даже если его бил третий Хокаге своим посохом, Юха по-прежнему мог выглядеть как живой кот, чего достигнет не каждый. Тогда враг, с которым нужно разобраться на этот раз, это парень, владеющий стихией дерева. Может быть, мы встретимся с обладателем Шарингана, что заставляет мою кровь кипеть. В уголках рта Рури появилась улыбка, полная боевого духа. Страна гор, неизвестная страна, застрявшая в щелях между двумя основными странами. Как следует из ее названия, в этой стране много горных районов, и из-за этого уникального рельефа здесь, как правило, мало процветающих городов. Более того, большая часть горных районов в этой стране – это пустоши, до которых никому нет дела. У подножия горного хребта была построена огромная цитадель, окруженная большим количеством белых зицу. Здесь нет бреши в защите, чтобы не дать врагу подобраться поближе. «Эй, Тоби, неужели сюда придут враги, чтобы драться с нами?» Группа белых зицу болтает от скуки. Большинство из них относятся к обычным белым зицу, а вот особые парни, вроде Тоби, представляют собой очень небольшое число среди них. Но даже если они все являются особенными белыми зицу, их индивидуальные способности на самом деле очень разные. Тоби проигнорировал вопрос другого зицу, но продолжал что-то рисовать на земле палкой, бормоча себе под нос. «Тоби, что ты делаешь?» С любопытством спросил еще один белый зицу. «Я сейчас пытаюсь нарисовать все виды какашек. В конце концов, после моих наблюдений, какашки людей, на самом деле, немного отличаются по форме и цвету», серьезно ответил Тоби. Он говорил так, будто бы это крайне важная тема, способная потрясти мир ниндзя. Мадара сама сказал, что у Тоби проблемы с головой, и, похоже, он не шутил. Этот белый зицу больше не знал, что сказать ему. «Разве это не здорово? Тоби, по крайней мере, может найти интересное для себя занятие. Мы же можем только скучно проводить здесь свою жизнь. Если так подумать, мне действительно скучно», другой белый зицу жаловался на их жизнь. «С самого рождения над их волей доминируют другие. Кажется, что величайший смысл их жизни в том, что смысла нет. Поэтому белый зицу, у которого есть идеал и который любит что-то делать, на самом деле, вызывает зависть у многих из них. Хорошо быть таким идиотом, как Тоби. Я не знаю, как сейчас поживает Мадара сама. Должно быть, он сейчас думает о чем-то мрачном в темноте, — сказал проницательный белый Зицу. «В сознании всех них Мадара является именно таким. Он притворяется очень важным человеком, но проводит весь день в темноте, создавая планы и поручая им множество заданий». В то время как эта тема продолжалась, внезапно белый Зицу, который патрулировал снаружи, подошел к ним, привлекая внимание остальных. «Что случилось? Ты нашел новые какашки?» – спросил Тоби. Белый Зицу ответил: «Новые какашки не найдены, но появился враг, поэтому готовьтесь к сражению». Услышав это, глаза Тоби стали серьезными. Неожиданно, вскоре, враг снова решил напасть на них. Как и ожидал их Мадара сама, враг собирается постоянно проверять их силу, пока они не будут уверены, что смогут нанести им смертельный удар. Бум! После того, как земля раскололась, белый Зицу был вытащен прямо из трещины. Прежде чем тот успел среагировать, на него опустилась огромная тень. Огромный тучный рыжий кот схватил его лапой. Раздался еще один звук, и белый Зицу превратился в кусок мясного рулета. Его белое тело распласталось между трещинами скалы, и он умер, не успев даже закричать. «Юха, где остальные?» Рури подошла и спросила его. Рури сама, оставшиеся двое на позиции 3 часа, примерно в 20 метрах. После того, как Юха доложила о количестве и местоположении врагов, Рури исчезла с места и появилась в нужной точке. Собрав синдзюцу чакру в кулак, она резко ударила по земле. Большое количество камней взлетело в воздух, и двое белых зицу тоже были напуганы. Как разведчики, их боевая мощь была крайне ограничена. Как только их позиции будут раскрыты, они умрут. Рури небрежно перерезала горло двум зицу кунаим, заставив их умереть на месте. Разобравшись с белыми зицу, которые скрывались снаружи, Рури продолжила идти вперед. Огромное оранжевое тело Юха следовало за Рури, и свет в его глазах сиял, как пламя. Секретная техника стихии дерева. Рождение мира деревьев. Толстые и крепкие деревья вырвались из земли, словно вырванные с корнем, и быстро образовали среди гор густой лес. Деревья были похожи на проворные веревки, пытающиеся запутать тело Рури, но прежде чем они коснулись ее, Юха прыгнул к ней, открыл рот и прямо выдохнул огромный огненный шар, взорвав приближающиеся деревья и превратив их в пепел. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3271609. Глава 135. Сусанаи, 3-3. Глава 135. Сусанаи, 3-3. Кто это на этот раз? В прошлый раз приходила глиняная кукла и большой водяной червяк. На этот раз это комбинация из женщины и кошки. О, похоже, с ними будет нелегко справиться. Они из клана Учиха. Тоби вышел из-за дерева и сказал огорченным тоном. Увидев логотип клана Учиха, вышитый на одежде Рури, он понял, что эта битва будет не из легких. «Я надеюсь, что вы найдете чем заняться в другом месте. Мне, на самом деле, просто хочется думать о том, как какать, а не о сражении с вами, как мне приказали». Тоби беспомощно вздохнул и покачал головой. «Ему приказали?» Рури подняла брови, показывая, что ее очень интересовал тот человек, который приказал этому необычному зицу. Это должен быть парень с шаринганом, или это еще один могущественный ниндзя в этой таинственной силе. Неважно, похоже, вы не расскажете мне, каково это, какать, тогда. Но Тоби внезапно вздрогнул, ведь Рури исчезла из его поля зрения. Бах, одна белая рука была отрезана. Тоби в холодном поту отступил назад, держась на безопасном расстоянии от Рури. Если он промедлит на мгновение дольше, то его голова больше не была бы на его плечах. Техника телесного мерцания этой женщины очень быстрая. Тоби сглотнул слюну и понял, что между Рури и врагом, которого он встретил в прошлый раз, была существенная разница. «Ты смог уклониться?» Рури уставилась на Тоби, который отступил назад. В правой руке она держала отрезанную левую руку Тоби. Бледная кожа, рука без крови, и даже костей внутри не видно. Как это существо поддерживает свое движение? Сила того божественного дерева, стихия дерева первого Хокаге также может быть частью силы этого древа, подумала Рури в своем сердце. И Учиха, и Синджу, потомки Ацуцуки Кагуи, а Ацуцуки Кагуя, Джинчурики Десятихвостого, и тело мудреца и глаз мудреца произошли от нее. Но если это так, то почему из клана Синджу только Хаширама овладел стихией дерева? Рури думает, что в этом есть какая-то скрытая тайна. Он даже избежал атаки после телесного мерцания Рури сама. Похоже, мне нужно стать серьезным. Юха знал, насколько быстрой была Рури, и ее превосходная нервная реакция также мешала врагам среагировать на атаку. Так как насчет того, чтобы использовать этот ход, после того, как двое дистанцировались, чакра в теле Тоби начала бурлить, и из рук выросло большое количество длинных деревьев с шипами, которые тянулись, как длинные змеи, пронзая тело Рури. Они легко прошли через ее тело. Нет, это было просто остаточное изображение. Тоби без колебаний отступил, отказавшись от использования этого ниндзюцу. Схватившись за толстую ветку дерева, он подтянулся, чтобы встать на дерево и начал прыгать по ветвям, убегая вглубь созданного им леса. В любом случае, я должен отвести ее к... Он заметил свет огня из-за спины. Тоби повернул голову и посмотрел. Это был огонь, охвативший весь лес. Пламя сияло очень ярко, и там, где пламя распространилось, не было видно никаких следов деревьев, они сгорали дотла за секунды. Почему эта женщина такая безрассудная? Как можно использовать такой мощный ход, как только она появится? Это вообще не соответствует правилам битвы. Разве ниндзя сначала не проверяют друг друга, а затем, когда бой заканчивается, они придумывают уникальный ход, чтобы определить победителя? Почему она использует такое ужасающее ниндзюцу напрямую? Она не боится раскрыть всю информацию о своей силе, но это будет проблемой в ее последующих битвах. Какой беспорядок! Тоби снова выругался в своем сердце. Сразу же из земли выросли огромные деревья, чтобы противостоять всепоглощающему морю пламени. Это мощное ниндзюцу стихии огня превзошло ожидания Тоби. В его глазах, кроме Мадары, он никогда не видел другого человека, который мог бы использовать такое мощное ниндзюцу. Более того, он мог видеть, что Рури по-прежнему с легкостью справлялась с этим. Огромные стволы, которые использовались для сопротивления огненному морю, были немедленно сожжены, но это также дало ему время для побега, поэтому он продолжил бежать вглубь леса. Только когда созданный им лес был поглощен огненным морем и превратился в черную, как смоль, выжженную землю, атака остановилась. Ху-ху-ху. Эта женщина действительно ужасна. Несмотря на то, что это была всего лишь ниндзюцу огня, это вызвало у него ужасное чувство угнетения. Трудно представить, что ниндзя клана Учиха, не находящийся на уровне Мангекьё Шарингана, может быть таким сильным. Несравненно быстрое телесное мерцание, чрезвычайно мощное ниндзюцу огня. Что мне делать? Все его навыки уже были разоблачены в последней битве. Если он с самого начала будет использовать такое мощное ниндзюцу стихии дерева, это только усугубит ситуацию. Короче говоря, сначала ему нужно медленно проверить противника, а затем, бум, Тоби чуть не упал на землю. Он тупо смотрел вперед. Что не так, что случилось с этой женщиной? Он увидел, что Рури, которая догоняла, начала материализовывать кроваво-красную чакру, которую уже можно было различить невооруженным глазом. Густая и яркая, как кровь, чакра превратилась в огромного костяного гиганта, прямо перед Тоби. Рури прыгнула на вершину гигантского скелета чакры. И это еще не конец. Кроваво-красный скелет начал собирать еще больше чакры, обретать плоть, и на теле стали появляться твердые доспехи того же цвета. Внезапно Рури заговорила: «Это будет слишком скучно, если мы продолжим сражаться так. Хотя у тебя нет Мангекьё Шарингана, но ты можешь создать гиганта из дерева. Поторопись и используй эту технику, чтобы сразиться со мной». Рури открыла ярко-красный шаринган с тремя томой и вошла в режим мудреца. По сравнению с тайдзюцу и гиндзюцу, использование ниндзюцу и этой особой техники для боя – правильный способ использовать свой шаринган, по мнению Рури. Остальные боевые приемы слишком громоздкие и имеют много лишнего. Прямое столкновение – лучший способ сделать ее счастливой. Вот в чем заключается романтика ниндзя клана Учиха. По сравнению с разрушительной силой такого размера, от которой она получает много радости, битвы с использованием гиндзюцу и тайдзюцу уже не нравится ей. Тоби ошеломленно посмотрел на Рури. Шаринган с тремя томой и Сусанаа, такой огромный гигант чакры. Это же очевидно Сусанаа, который можно использовать только с Мангекьё Шаринганом. Почему? Почему она может призвать его? Только ниндзя, открывшие Мангекьё, имеют право управлять Сусанаа, верно? Почему эта женщина использовала его с простым шаринганом, и при этом по ней не видно, что она испытывает сильное давление? Самое главное, что эта женщина не играет в карты, как обычные ниндзя. Появление Сусанаа создало шторм в голове Тоби, и его мысли не смогли прийти в порядок. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3271610. Глава 136. Сусана 2.1.3. Глава 136. Сусана 2.1.3. Тоби не мог понять, почему Рури могла активировать Сусана, не достигнув уровня Мангекьё Шарингана. Хотя структура его мозга действительно в определенной степени отличается от человеческой, но это не означает, что он не умеет думать и использовать мудрость для борьбы с врагом. Сталкиваясь с непонятными вещами, для него естественно испытывать удивление, потрясение и чувство подавленности. Например, Сусана, использованная Рури перед ним, вышла далеко за рамки его понимания. Ведь это одна из высших сил Мангекьё Шарингана. Среди информации, которую Мадара сообщил ему, только ниндзя клана Учиха, пробудившие Мангекьё Шаринган, могут использовать Сусана. Это гендзюцу. Является ли все передо мной галлюцинацией из-за иллюзий противника? Тоби не мог не задуматься над этим вопросом всерьез. Однако Рури не дала ему слишком долго думать. Скорость кроваво-красного гиганта из чакры не соответствовала его громоздкому виду. Его тело двигалось чрезвычайно быстро, и его кулаки резко начали атаку. Земля была полностью разрушена в одно мгновение, и она раскололась на множество летящих булыжников перед его глазами. Ураганом Тоби, без всякого сопротивления, был унесен на сотни метров, и он с трудом остановил свое улетающее тело. Нет, это вовсе не иллюзия. Другими словами, Сусана перед ним должно быть настоящее. Тоби поднял голову и посмотрел на Рури, стоящую на голове гиганта из кроваво-красной чакры. Пара алых шаринганов с тремя тамоэ, казалось, обладала таинственной магической силой, от которой тело Тоби застыло. Теперь уже окруженный огромным шаринганом, смотрящим на него ледяным взглядом, небо превратилось в тьму, а его тело начало изрезать клинок, разбрызгивая повсюду кровь. Хотя это было ненадолго, Тоби понял, что его поразила иллюзия, и когда он очнулся, огромный кроваво-красный кулак уже приблизился. На этот раз увернуться было невозможно, ведь иллюзия не дала ему время для побега. Неожиданно шаринган с тремя тамоэ может применить иллюзию, которая ограничит его тело в бою, что действительно ужасно. Таким образом, он должен был бороться изо всех сил. Если он и дальше будет пытаться порыбачить в мутной воде и потихоньку узнавать силы этой девушки, а также ее закрытые карты, то это, несомненно, самое глупое решение. Бум! Поднялась густая пыль, вызванная взрывом, закрыла поле зрения между ними, из-за чего Рури не могла ясно видеть, что делает этот белый зицу. Но она чувствовала, что гигант Сусана, которым она управляла, был заблокирован могущественной силой. Из-за этого уголки ее рта слегка приподнялись, и она показала улыбку. Наконец, он использовал легендарную силу стихии дерева, которая смогла закончить целую эпоху. Из-за легендарной силы у Рури уже чесались руки, и она хотела поскорее испытать ее в бою. В неподвижной пыли и дыму вырисовывалась огромная фигура, предстающая могучей и необыкновенной. Когда вся пыль и дым рассеялись, полностью раскрылся древесный человек, который был чуть выше Сусана Рури. На самом деле, я не хочу использовать его так рано. Тоби почесал затылок, как будто был очень огорчен тем, что был вынужден так быстро использовать свой козырь. Ведь после последнего боя часть его информации уже просочилась. Вот почему он так долго тянул в начале боя, чтобы как можно больше узнать про закрытые карты Рури, иначе эта битва была бы для него очень пассивной. Но появление широкомасштабной техники стихии огня, а также показанное Сусана, прямо нарушили все его планы. В этом случае ему остается только стиснуть зубы и принять бой. Бессмысленно прятать передо мной эти карты, но мне любопытно, кто тот парень с шаринганом. Рури встала на Сусана и естественно опустила руки. «Я ничего не скажу тебе». Тоби много знал об информации Мадары, поэтому не мог ничего раскрыть, иначе это определенно обернулось бы огромными неприятностями для них. «Все в порядке, я заставлю тебя заговорить». Рури была уверена в своих славах, а ее шаринган с тремя тамоэ начал сиять чарующим светом. Тоби сглотнул слюну, хотя это был всего лишь простой шаринган, но он чувствовал, что глаза этой девушки нельзя описать здравым смыслом. Из-за этого он не мог понять, где был верхний предел Рури. Если бы он продолжил считать ее глаза обычным шаринганом, он бы точно умер ужасным образом. Тоби знал это очень хорошо. Тем не менее, Простое знание этой информации уже приносит пользу. В конце концов, для Тоби действительно неслыханно использовать простой шаринган, для того чтобы призвать Сусанаа. Пока он лихо размышлял, Рури снова атаковала. Вместо того, чтобы думать о тактике, Рури всегда искал слабые стороны противника в бою, то есть использовала сильную доминирующую позицию, чтобы заставить врага раскрыть свои слабости. Это гораздо более прямолинейно и эффективно, чем простое составление плана. Ведь бой постоянно меняется и много информации нельзя использовать, чтобы предугадать результат. Например, столкнувшись с таким ниндзя, как Шрейши, никогда не знаешь, какие ловушки спрятаны на его теле, а то и в его тени. Не недооценивай меня. Столкнувшись с мощной атакой Рури, Тоби не выглядел особенно взволнованным. Предыдущие события были слишком неожиданными и заставляли его чувствовать себя немного потрясенным, но теперь, когда он восстановил самообладание, с его собственной силой стихии дерева, он не может проиграть, ведь уже есть прецедент победы стихии дерева над Сусанаа. Именно этой силой первый Хокаге одолел его босса Учиха Мадару. Разрушительная сила стихии дерева сравнима с Сусанаа, но он также обладает характеристиками поглощения чакры и подавления хвостатых зверей, что делает стихию дерева такой необычной. Если хорошенько подумать, то в Сусанаа почти нет ничего страшного. Все-таки он тот, кто в этом бою владеет стихией дерева. Эта сила определенно является той, которая может превзойти Сусанаа. Думая об этом, уверенность Тоби сильно возросла. Вначале он был почти напуган силой, которую использовала эта девушка. Теперь Тоби успокоился и вытер холодный пот, которого не было на его лице. Древесный человек столкнулся с Сусанаа, и от этого раздался громкий взрыв. Каждая атака порождала ударную волну, которая распространялась вокруг и искажала окружающую землю. «Ха-ха, кажется, твоей силы недостаточно». Увидев, как древесный великан мог блокировать атаки Сусанаа Рури, Тоби был полон амбиций, как будто слишком недооценивал себя вначале. Или, может быть, Мадара обычно оказывает на него слишком большое давление, поэтому у него выработалась подсознательная боязнь ниндзя клана Учиха, владеющих Сусанаа. Кроме того, этот уровень Сусанаа является просто переходным состоянием от третьего этапа к четвертому этапу. Она даже не может достичь четвертой стадии, не говоря уже о полном теле. Конечно, если бы Сусанаа был в состоянии полного тела, Тоби понимал, что ему нужно немедленно бежать. В конце концов, силе, которая одним ударом срезает горы, даже его стихии дерева будет невозможно сопротивляться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643,288,145. Глава 136. Сусанаа 2, 2, 3. Глава 136. Сусанаа 2, 2, 3. Как только громкий смех Тоби закончился, Рури сделала глубокий вдох и, используя голову Сусанаа как площадку, бросилась к Тоби на голове древесного человека. А Тоби не ожидал, что Рури нападет на него прямо, вместо продолжения боя гигантов. Большинство людей вообще не стали бы этого делать. Сейчас он был связан с древесным человеком и не мог убежать. Из оставшейся руки появилось большое количество ветвей, устремляющихся в сторону Рури. Она слегка развернулась в воздухе и схватилась за одну из веток. Тоби обнаружил, что его тело начало отлетать от макушки древесного человека, и не понимал, что происходит. Какая же у нее ужасающая сила. Тоби знал, что в это время он принял очень глупое решение. Он быстро отсоединился от своих же ветвей, но поскольку он в этот момент находился в воздухе, поэтому он смог избежать приближения к Рури, но из-за инерции его тело все же начало улетать вдаль. Тоби заставил древесного человека отступить, поймав его подброшенное в воздух тело. Сразу после того, как он стабилизировал свое тело и огромное тело деревянного человека, произошел внезапный шок. В глазах Сусанаа блеснул холодный свет, и он яростно ударил ничего не подозревающего древесного человека. Тело великана начало раскалываться, разбрасывая большое количество опилок и кусков дерева во все стороны. Тоби продолжал трястись на вершине древесного великана, и даже с чакрой, прикрепленной к ступням его ног, его телу было трудно удержаться. Это было слишком резкое движение. Он обнаружил, что гигант Сусанаа, которым пользовалась Рури, двигался с невероятной скоростью, не пропуская ни одной бреши. Все атаки были прямые и эффективные. Если так и будет продолжаться, то вскоре Сусанаа забьет деревянного человека до смерти. Сусанаа не только продолжает бить, но и сила каждого удара постепенно увеличивается, и древесный великан вот-вот будет уничтожен. Шатаясь из стороны в сторону, он полностью потерял способность к сопротивлению. В этот момент Тоби совсем не ожидал этого. Очевидно, это была самая распространенная тактика в бою великанов, но из-за разницы в скорости все закончилось вот так. Только тогда Тоби понял, как ужасно было сражаться с Рури. Столкнувшись с этой девушкой, нельзя показывать никаких недостатков, даже если это мимолетная улыбка. Она поймает этот момент и полностью подавит противника непрерывными атаками, и она не даст шанса увернуться, пока это не закончится смертью. Не надо никакой изощренной тактики, она постоянно вынуждает противника показывать свои недостатки в раскаленном бою. Другими словами, это тактика, которую всегда использовала Рури. Подавляющая сила, стихия дерева, техника древесного дракона. Так продолжаться не может, Тоби так волновался, что сильно вспотел. В отличие от последней битвы, хотя земляной генерал и водяной бог-дракон хорошо сотрудничали, на самом деле они были сильно подавлены его стихией дерева. И с точки зрения боевого ритма они не могли полностью доминировать. Тем не менее, быстрый темп Рури – это тот тип врагов, с которым Тоби не может справиться. Рури помещает врага в самое сердце бури, не давая ему возможности вздохнуть. Стихия огня – техника великого огненного шара. В тот момент, когда появился деревянный дракон, Рури, стоящая на голове Сусанаа, также начала свою атаку. Огромный огненный шар сжигал все на своем пути, резко подняв температуру окружающего леса, а затем с точностью обрушился на тело деревянного дракона. «Вау, ах, ах, ах!» Тоби в панике закричал. Он увидел огненный шар, похожий на метеорит, который попал на тело деревянного дракона, и тотчас же начал сжигать его с поразительной скоростью. Огненный шар быстро превратился в море пламени. С точки зрения Тоби, он был окружен бесконечным пламенем. Не только деревянный дракон, но даже древесный человек был покрыт огненным морем. Хотя стихия дерева использует жизненную силу для быстрого роста растений, деревья по-прежнему являются хорошим топливом для огня. С другой стороны, даже обладая способностью поглощать чакру, он все еще был сильно поврежден пламенем Рури. Потому что скорость, с которой он поглощал огонь, была намного выше, чем скорость сгорания. Ведь он всего лишь имитация стихии дерева. Хоть он и освоил эту силу до такой степени, и уже считается уникальным существом, но он все равно не может сравниться с богом ниндзя. Это также заставило Тоби понять одну вещь. Его стихия дерева была слабее огня Рури. Однако, чтобы иметь возможность улучшить стихию огня до такой степени, действительно ли это все еще ниндзюцу, Тоби стал подозрительным. Каждая из пяти стихий имеет свои преимущества и недостатки. Среди них стихия огня фактически не имеет никакого преимущества. Хотя разрушительная сила достаточно хороша, но крупномасштабная атака хуже, чем у стихии воды, скорость хуже, чем у стихии молнии, а о прочности, как у стихии земли, не стоит и говорить. Только стихия ветра может быть подавлена огнем. Таким образом, по мнению Тоби, большинство ниндзюцу стихии огня в мире ниндзя, на самом деле, не заслуживают похвалы, потому что они слишком слабы. Даже если это от ниндзя клана Учиха, хотя их техники более заметны. Однако ниндзюцу огня Рури, по мнению Тоби, уже не такое простое, как у остальных. По сути, это может быть вовсе не ниндзюцу стихии огня, а техника из другой области. Горящий древесный человек и деревянный дракон заставили Тоби исполнять веселые танцы на верхушке великана. Но в это время Сусанаа продолжала атаковать горящего противника. После того, как пламя окончательно было поглощено, на теле Тоби было много обожженных мест. Он стоял на макушке древесного великана на одном колене и тяжело дышал. Древесный человек стоял в той же позе на земле. В это время Тоби был в шоке. Даже его деревянный дракон не смог поглотить достаточно чакры, чтобы восстановить урон от ниндзюцу огня. «У тебя есть только эта сила?» Рури заставила Сусанаа медленно приблизиться и посмотрела на раненого Тоби с нисходительным и презрительным взглядом. Тоби не ответил, и выражение его лица стало очень серьезным. Он сделал движение, которое удивило Рури. Тоби спрыгнул вниз на землю. Древесный человек и деревянный дракон упали неподвижно, как трупы, заставив землю задрожать. Рури заинтересовалась, думая, какие удивительные техники будет использовать Тоби. Но, к разочарованию Рури, Тоби, прыгнувший на землю, не стал использовать более сильное ниндзюцу. а без колебаний нырнул в землю и исчез. Похоже, он понял, что не может быть противником Рури, поэтому планирует сбежать отсюда. Глаза Рури стали намного холоднее, чем раньше. В этот момент Юха прыгнул Сусанае на голову. «Рури сама, ты нашел место?» Рури повернула голову и спросила. «Да, в том направлении скрывается большое количество врагов, и есть большая вероятность, что это и будет вражеской базой». Юха указал на горы слева. Рури управляла гигантским Сусанае, чтобы шаг за шагом приближаться к горе. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3288146. Глава 136. Сусанае 2.3.3. Глава 136. Сусанае 2.3.3. Оказавшись перед каменной стеной, гигантская Сусанае без колебаний ударила в стену. Каменная стена треснула, и земля сильно задрожала. Образовалась огромная дыра, открывающая сцену внутри. О, враг действительно пришел. Около дюжины белых зицу внутри увидели кроваво-красного гигантского Сусанае у входа в пещеру и вместо того, чтобы запаниковать, предательски улыбнулись. Как только Рури войдет в пещеру и начнет задавать вопросы, все будет, конечно. Эти белые зицу стояли там со странными улыбками и не боялись смерти. Рури нахмурилась, что планируют эти парни. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Все эти белые монстры взорвались в одно мгновение. Огромная пещера была поражена взрывом, пламя устремилось во все стороны, и окружающие каменные стены начали разрушаться. Даже вся верхушка горы была затронута. Сначала упал один большой булыжник, а затем, лишившись опоры, вся гора начала разрушаться. Дикие звери разбежались во все стороны по земле, а птицы разлетелись в поиске безопасного места. Вся гора внезапно рухнула, похоронив все внутри горы. Среди закопанных обломков пылала пара кроваво-красных глаз. Раздался еще один взрыв, и Рури вывела Сусанае из рушащейся горы. Почувствовав огромное потребление чакры, Рури деактивировала технику Сусанае, ведь поддержание этого состояния стало бы для нее большим бременем. Рури сама, все эти белые парни взорвали себя насмерть. Юха подошел, чтобы объяснить ситуацию. Рури не ответила, а просто достала из сумки ниндзя две специальные военные пилюли и проглотила их, чтобы восстановить чакру как можно скорее. Эта женщина действительно страшная. Нужно вернуться и доложить о ситуации Мадари сама. Тоби просверлил слой почвы, бормоча что-то себе под нос, и поспешил к Мадари. Потому что это дело слишком важное. Шаринган с тремя томой смог показать Сусанае, что не было для них хорошей новостью. Эта новость должна быть доведена до Мадары как можно скорее, чтобы принять меры. Ведь эта женщина, скорее всего, превратится в переменную в плане, что ставит все остальное под вопросом. Крепость Мадары находится примерно в нескольких часах езды от взорванной крепости, которую недавно создали белые зицу. Со скоростью Тоби и несколькими часами тяжелой работы он добрался до места. Обычному ниндзя потребовалось бы 2-3 дня, чтобы завершить это путешествие. Вокруг цитадели Мадары есть лишь несколько особых зицу, отвечающих за наблюдение и разведку. По сравнению с обычными белыми зицу, способность восприятия этих парней сильнее, и враг не может бесшумно проникнуть внутрь через них. При этом их боевая мощь в целом выше, чем у обычных зицу. Хотя они не так хороши, как самый особенный, Тоби, но они также занимают высокий уровень и могут справиться с большинством ниндзя. Это специально усиленные белые зицу, сделанные из клеток первого Хокаге, при содействии божественного дерева. Мадара сама, я вернулся. Когда Тоби добрался до сюда, его не остановили несколько усиленных белых зицу снаружи, и он плавно добрался до места отдыха Мадары. Разве я не говорил, не приходи ко мне, если нет ничего особенно важного, твое местонахождение только раскроет меня. Мадара открыл шаринган, недовольный такими своевольными действиями Тоби. Сейчас происходит самый критический период, и он не хочет привлекать к себе лишнее внимание. Извините, Мадара сама, на этот раз все изменилось. Наша фальшивая крепость разрушена. Тон Тоби был очень серьезным, не таким забавным и нелепым, как обычно. Оказывается, это было раскрыто раньше, чем я думал. Но ты пришел ко мне не по этой причине. Услышав то, что сказал Мадара, Тоби повернул голову и увидел белого зицу, поднявшегося из земли рядом с ним. «Тоби, ты бежал так быстро, что я не мог догнать», — сказал этот белый зицу, запыхавшись. Говоря это, он бросил ему белую руку. Тоби удивленно взял ее. Это была рука, которую Рури отрезала ему, но неожиданно ее подобрал другой белый зицу. Спасибо. Потеря руки не сильно повлияла на него, но ее возвращение сэкономило бы много усилий при выздоровлении. Быстро объясни ситуацию и убирайся отсюда. Мадара не заботился о взаимодействии между этими двумя, а просто попросил их быстро объяснить причину их прихода сюда, если произошло что-то настолько важное, что им нужно было доложить ему лично. Да, Мадара, сама ситуация такая. Когда Тоби открыл рот, чтобы ответить, он прижал отрубленную руку к своему левому плечу. В то же время, когда отрубленная рука была идеально прикреплена к левому плечу, тело Тоби внезапно замерло. Ах, болезненные крики начали исходить из его рта. Из этой отрубленной руки возникла ненормальная реакция чакры. Белый зицу, который вернул руку Тоби, тоже сразу же запаниковал, не зная, что произошло. Она оставила в моей руке печать с гиндзюцу. Это ненавистная девушка, в самом деле. Тоби изо всех сил пытался выплюнуть эти слова. Другими словами, эта отрубленная рука была намеренно выброшена, и белый зицу по глупости вернул ее. Техника была запущена в этот момент. Это была ловушка. Подожди, нет. Когда Тоби подумал, что это была просто атака иллюзий, он внезапно обнаружил, что его сломанная рука, которую он потерял и снова обрел, не может контролироваться им. Это не так просто, как гиндзюцу. Ой, это техника. Мадара сама, скорее, бегите отсюда. В это время он крикнул Мадаре, игнорируя боль. Тоби чувствовал, какую технику собирался применить его неконтролируемая рука, и, прежде чем Тоби закричал, Мадара уже предвидел, что что-то не так, и встал прямо с деревянного стула, кашляя и тяжело дыша, приближаясь к божественному дереву. Поскольку его тело слишком старое и шаги стали слабыми, его спина выглядела очень сгорбленной и слабой. Наконец, Тоби прижал ладонь к земле, и черные символы распространились во всех направлениях. Техника призыва. Бах! Вместе с белым дымом перед глазами Тоби и белого зицу появился толстый оранжевый кот. Это кот девушки с шаринганом. Тоби и белый зицу сразу же узнали личность оранжевого кота, их лица полностью изменили цвет, а холодный пот начал капать, как дождь. Юха ухмыльнулся им двоим. Они давно предсказали эту ситуацию и заранее подготовили технику. Как и Тоби секунду назад, он прижал свою мясистую розовую лапу к земле. Техника обратного призыва. Рури, у которой был контракт с Юха, была успешно призвана сюда под действием обратного призыва. В темной и сырой пещере появился алый шаринган с тремя томоэ. Она сначала огляделась, а затем сосредоточила взгляд на темноте прямо перед собой. Там вырисовывалась отвратительная тень гигантского монстра. Сразу же после этого Рури перевела взгляд на Тоби и белого зицу. Какое совпадение, что мы снова встретились. Тоби сделал шаг назад, обильно потея. Белый зицу пробормотал и сглотнул слюну, выделившуюся от страха, ведь он не должен быть виноват в этом исходе, верно? Кто бы мог подумать, что в этой руке будут задействованы и гиндзюцу, и техника призыва. Он просто любезно помог своему товарищу вернуть руку. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.63.3.288.147.147. Глава 137. Сусанаа 3.1.2. Глава 137. Сусанаа 3.1.2. Депрессия наполнила сердца Тоби и белого зицу. Они молчали, но их нервозность и паника были видны по их напряженным лицам. В конце концов, то, что происходило перед ними, случилось слишком неожиданно, а поворот событий превзошел все их ожидания, поэтому они действительно не знали, что делать. Так вот в чем дело, предыдущая битва была преднамеренной. Тоби, казалось, что-то понял. Он не тупой человек, хотя часто делает глупые вещи, но он обладает хорошими мыслительными способностями. Возможно, он не реагировал вначале, но когда ситуация превратилась в это, Тоби понял, что предыдущая битва была просто ловушкой, расставленной для них Рури. Она не просто полагается на грубую силу, а еще и расставляет ему ловушки, в которые он обязательно угодит. Слишком поздно понимать в это время, что там. Рури посмотрела в темноту перед собой и слегка прищурилась. Придя сюда, она почувствовала перед собой очень странную атмосферу, окруженную тьмой. В этот момент можно было услышать слабый вздох. Подождите. Тоби собирался сделать шаг вперед, чтобы остановить его, но Рури была быстрее него и покинула место с помощью техники телесного мерцания. Тоби быстро повернул голову, чтобы посмотреть. Рури уже стояла в темноте, используя свою пару шаринганов, чтобы смотреть на вещи внутри. Материал огромного тела монстра должен быть сделан из дерева, но эта чакра вызывает у Рури очень холодное чувство, и возникает своего рода удушье, как будто она попала в глубокую трясину. Перед монстром стояла слегка дышащая фигура. Судя по частоте и звуку хрипов, этот человек находится в очень плохом состоянии, а его тело настолько слабое, что ему даже ходить трудно. Рури продолжала двигаться вперед, направляясь к источнику звука. Каждый шаг был четко слышен в пещере. Наконец, она остановилась недалеко от старика. Очень старый человек с морщинистым лицом сидел перед монстром, тяжело дыша, опустив голову, демонстрируя крайне ослабленное состояние. Его длинные белые волосы были разбросаны по всей голове, а ладони были сухими, как палки. На нем была потертая серо-голубая накидка со следами повреждений по углам. На одежде, которую он носил, Рури увидел герб клана Учиха. «Член клана Учиха, но я не ожидала, что ты будешь в таком состоянии. Кто ты?» Рури не знает, кто этот старик, но в таком возрасте даже ходьба для него может быть трудной задачей. Услышав вопрос Рури, старик медленно поднял голову, открывая те же глаза с тремя томоя, что и у Рури. Губы сморщены, а лицо полно морщин, грубых, как старая кора деревьев. «Я не ожидал, что Учиха родит такого превосходного ниндзя, как ты, после того, как я оставил семью на столько лет». Его слова, казалось, содержали подавленные эмоции, как будто он почему-то тосковал. Рури уставилась на старика, думая, что она уже видела это лицо раньше. Хотя он был старым и уродливым, она смутно чувствовала, что это лицо, которое она видела в прошлом. Однако, по ее мнению, среди нынешних старейшин этого старика не было. Сразу после этого Рури взглянула в сторону и увидела странное оружие с длинной рукоятью. Нельзя сказать, что это оружие, в глазах обычных людей это совсем не похоже на оружие, но в глазах Рури это действительно было очень опасным оружием, записанное в клане Учиха. И оно было давно потеряно. Рури наклонилась, проигнорировав слова старика, взяла оружие, вложил его в руку и некоторое время внимательно смотрела на него. Это был веер, который весил немало, на котором были выгравированы томоя. Конец длинной рукояти соединен с железной цепью, на конце которого находится острый серп. Это гунбай Учиха клана Учиха. Почему он у тебя в руке? С тех пор, как Учиха Мадара потерпел поражение в битве в долине завершения, это культовое оружие, принадлежащее клану Учиха, пропало. Первоначально Рури думала, что это оружие было спрятано кланом Синджу после поражения Учиха Мадары, и они не собирались возвращать его клану Учиха. Но Рури не ожидала встретить здесь этот легендарный артефакт. «Меня зовут Учиха Мадара». Старик внимательно посмотрел на Рури, выражение его лица оставалось спокойным, и он легко сообщил о своей личности. Рури держала веер и молчала. «Мадара сама». В этот момент Тоби с тревогой закричал. «Довольно, Тоби. Дело уже дошло до этого и скрывать нечего». Рури взглянула на старика, называвшего себя Мадарой, затем слегка приподняла веер в руке и сказала: «Это оружие очень хорошее, и в будущем оно будет принадлежать мне. В любом случае, судя по твоему внешнему виду, ты больше не можешь танцевать, верно?» Мадара молчал. Действительно, как и сказала Рури, в его нынешнем состоянии он больше не мог держать оружие для боя. Внезапно земля треснула, и несколько белых зицу вышли с разных направлений, напав на Рури. Рури даже не хотела обращать на них внимание и быстро взмахнула серпом, соединенным с веером, разрезая воздух. Голова одного белого зицу скатилась вниз и упала прямо перед ногами Мадары. Он даже не моргнул от начала до конца, и выражение его лица не изменилось. Он просто равнодушно смотрел, как эти белые зицу умирают. Рури щелкнула пальцами по лезвию серпа, и оно слегка задрожало, показывая свою чрезвычайную остроту. Рури была очень довольна этим новым оружием. В последний раз, когда она сражалась с третьим Хокаге, из-за того, что у нее не было чего-то подобного в руках, она оказалась в невыгодном положении. В конце концов, щит в виде юха можно использовать только несколько раз. Теперь, когда у нее есть этот веер, если она встретится с третьим Хокаге в бою, то она будет уже не такой беспомощной, как раньше. «Ладно, мы можем продолжить обсуждать наши дела». Рури перевела взгляд обратно. «Ты сомневаешься в моей личности?» — спросил Мадара. «Нет, просто мне не нужно резко реагировать. Если ты не Учиха Мадара, то ты просто мышь, использующая его имя. Но если ты действительно тот самый Учиха Мадара, то извини, эта эпоха больше не принадлежит тебе. Время, когда правили ты и Синджу Хаширама, давно прошла. Рури уставилась на Мадару своим шаринганом и серьезно ответила ему. Правда, Мадара не злился, но восхищался такой амбициозной девушкой из клана. Как и у него, в ней есть жажда власти. Мадара принимает такое поведение как должное, потому что это обычная проблема среди клана Учиха. Люди с более сильными способностями, естественно, хотят получить больше власти. Они гонятся за силой, превосходящую шаринган. Хотя эпоха меня и хаширамы прошла, но это все еще часть этого мира. И это то, что невозможно изменить просто так. И я хочу отсечь все причины и следствия этого мира. Мадара говорил тихим голосом. Отсечь причины и следствия мира – это то, почему ты пытаешься выжить. Резкие слова Рури не тронули сердце Мадары. Мадара продолжал шептать. Ты, кто открыла шаринган и натренировал силу своего зрачка до этого уровня, должна глубоко понять одну вещь. Депрессия, разочарование, горе, ненависть – это проклятый мир. Независимо от того, что происходило в прошлом, независимо от того, как счастливы люди сейчас, в конце концов они будут страдать. Никто не может выбраться из этого водоворота страданий. Это несправедливый мир, и это также противоречие, вызванное реальностью. Но окончательный победитель получает все, а проигравший все теряет. Такого рода причину и следствие нельзя изменить. Я хочу отказаться от этого и изменить этот грустный мир. Что ты делаешь? Когда Мадара сказал это, он резко остановился, увидев, как Рури идет к нему. Она не ответила ему, но положила руку за спину Мадары. Щелк, что-то щелкнуло. Кха, кха. Казалось, что он не может отдышаться, и выражение лица Мадары вдруг стало болезненным, как будто он тонул в воде, дыхание было затруднено, и из его рта вырвался невнятный голос. Но в уши Рури больше не доходили связные предложения. Мадара опустил голову, его руки слабо свисали, спина прислонилась к чему-то в темноте, глаза ввалились и стали безжизненными, а дыхание постепенно исчезло. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3288149. Глава 137. Сусанна 3.2.2. Глава 137. Сусанна 3.2.2. Мадара. Мадара сама мертв. Тоби и остальные белые зицу были потрясены. Мадара, который в их глазах выглядел как бог, только что умер без какого-либо достоинства, и он был убит членом своего клана. Перед ними возникла эта странная сцена, которая сделала их ошарашенными. «Ты убила его?» — голос Тоби дрожал. Он не мог поверить, что Рури так легко убьет Мадару. «Разве это не очевидно? Этот старик слишком многословен, он не знает, о чем говорит. Больше всего я ненавижу, когда другие проповедуют мне длинными речами». Рури нахмурилась и показала на лице нетерпение. Хотя она не знала, что Мадара собирался сейчас сказать, она понимала, что если он продолжит говорить, то это потратит много ее времени. Да и сама она не заинтересована в прослушивании этих проповедей. «Дальше ваша очередь». Рури посмотрела на Тоби и белого зицу алыми глазами. Только тогда они поняли, в каком сейчас положении, и кот Ниндзя Юха уже преградил им путь отступления, ухмыляясь. Как раз в тот момент, когда Рури собиралась сделать ход, внезапно сзади возникла чрезвычайно холодная аура. Рури была удивлена, и когда она обернулась, то обнаружила, что тело Мадары в какой-то момент исчезло. Вместо этого отвратительный и ужасающий огромный монстр вырвался из темноты, издавая какой-то странный и резкий звук. В этот момент Рури почувствовала дрожь в душе. Рури бдительно отступила. Рури сама, это, Юха тоже, казалось, почувствовал это. По его телу пробежал электрический ток, а его волосы вздыбились. «Нет, я не знаю». Рури смотрела вперед, немного колеблясь. Послышались шаги. Из темноты возникла фигура. Старое тело, иссохшие и длинные волосы. Шаринган, который уже побледнел. Увидев Мадару, Рури была немного удивлена. «Хоть я и использовал некоторые уловки, чтобы отсрочить время, но в конце концов я подошел к концу». Так сказал Мадара, и его голос был все еще старым, но уже не таким слабым, как раньше. «Почему ты не умер?» Рури не мог понять, почему Мадара жив. В этот момент его жизнь должна была закончиться. Морщинистое старое лицо вздохнуло, как будто он был чем-то глубоко обеспокоен. «Честно говоря, я не хочу использовать такую запрещенную технику, но иногда она очень удобна. Ты не знала о ее существовании, поэтому дала мне возможность воспользоваться ею». Мадара потянулся своими тонкими пальцами к побелевшему шарингану, вытащил его, а затем достал из кармана стеклянную банку, в которой был еще один глаз, и вставил его. Теперь у него опять были оба шарингана. Запретная техника, Рури нахмурилась. Должно быть из-за ноги. Тоби подскочил к Мадре, похлопал его по груди и сказал с большим вздохом облегчения. Это действительно страшно, Мадара сама, я думал, что вы действительно мертвы. Ах, нет, вы и вправду умерли, а затем воскресли с помощью из-за ноги. Тоби, казалось, понял план Мадры. Основная причина в том, что предыдущее слабое состояние Мадры настолько глубоко укоренилось в сердцах людей, что даже его доверенное лицо, Тоби, был обманут. Даже когда Рури забрала его гунбой, он остался равнодушен. Глядя на это сейчас, можно также предположить, что это было частью плана, чтобы подготовить из-за ноги заранее. В конце концов, это оружие имеет огромное значение для ниндзя-клана Учиха. Он ожидал, что когда она увидит это оружие, Рури обязательно возьмет его себе. Из-за ноги он может превратить любой урон, полученный пользователем, в иллюзию. Это запретная техника, которая свободно превращает реальность в иллюзию. Даже среди клана Учиха это не то, что может знать и изучать каждый. Хотя цена этой техники в том, что один шаринган навсегда ослепнет, радостно сказал Тоби. Тоби, ты говоришь слишком много чепухи. Мадара недовольно нахмурился. Если бы не эти идиоты, он не был бы сегодня в таком состоянии. Это было даже хуже, чем когда он притворялся мертвым в долине завершения. Чтобы оттянуть время, он даже выбросил свое оружие, чтобы привлечь внимание Рури и дать ему больше времени для подготовки. Тоби озорно улыбнулся, встал позади Мадары, внезапно раскрыл свое тело, обнажив полую часть внутри, обернул Мадару и оставил видимым только шаринган. Хотя это только на короткое время, я позволю молодому поколению испытать мою силу. Тогда ты поймешь свое бессилие и что такое истинная сила клана Учиха. Мадара завернулся в тело Тоби, а шаринган с тремя томой высвободил ужасающую силу. Огромная чакра собралась и была видна невооруженным глазом. Рури сама. Юха почувствовал фатальный кризис. Холод в воздухе, казалось, был способен заморозить все. Тело Рури на мгновение напряглось, и она забыла дышать, как будто потеряла свою душу. Одна только убийственная аура мешала ей двигаться. Это и есть сила Учиха Мадары. Без колебаний Рури отступила вместе с Юха. Мадара стоял на месте и не преследовал ее. Вся борьба была бессмысленна. То, что люди в этом мире преследуют сейчас, это продолжение своих мучений. Позволь мне освободить тебя от этой боли и этого жалкого мира. Появился гигант из синей чакры, но из-за ограниченного пространства в пещере ему пришлось присесть на корточки. Но это было неважно, крепкое тело, похожее на бога, в несколько раз превзошли древесного человека и деревянного дракона, которых мог показать Тоби. Гигант из чакры вытащил синий меч с пояса. Синий свет отразился и на лице Рури. Он собирался решить бой одним ударом меча. Шух! После атаки пещера начала обваливаться, и все перед ним начало разрушаться. В следующий момент Мадара заметил фрагменты красной чакры, которые плавали в поле его зрения. Сусанаа! Мадара убрал свое Сусанаа, и Тоби лежал как будто мертвый на земле, его тело стало серым. Казалось, будто бы его душа покинула тело. В этот момент чакра и жизненная сила всего тела были почти истощены Мадарой. Он поднял красный осколок чакры, и тот быстро раскололся в руках Мадары и быстро растворился в воздухе.